Глава 15. Егор. Дамы выходят из директорской, как наседки из курятника. Первая — Ангелина Павловна, скромно поджав хвост и не оглядываясь. Второй — Лариса. Бывшая гордо выпячивает вперед свой скромный второй размер и походкой победительницы покидает кабинет. Как только дверь закрывается, я облегченно выдыхаю. Волки, кажется, сыты, овцы пока еще целы. «Ты всерьез собрался проводить со мной воспитательную беседу?» Жрица, наконец, оживает. Даже цвет лица становится нормальным, человеческим, со здоровым румянцем. Люба дорого смотреть. «Вот, думаю, может, выпороть тебя?» Демонстративно берусь за пряжку ремня. «Давай без этого...» — спешно сглатывает. «БДСМа». «Ну, тогда будем договариваться полюбовно». Улыбка сама растекается по моей морде. Ничего не могу с собой поделать. Даже Лариска в ее достервозную эпоху не вызывала во мне такого желания улыбиться и тискаться. Индивидуальный рефлекс на жрицу. «Что значит полюбовно?» В глазах напротив вспыхивают факелы. «Мы уже два раза решали полюбовно». Второй получился каким-то смазанным. Я так и не врубился, что это вообще было. Лениво встаю со своего места и обхожу стол. «Я не буду с тобой спать! Хватит!» Произносит чертовски уверенно. Почти так же, как во время нашего знакомства в темном коридоре клуба. Звучит как вызов. За стеной уже не слышно никаких шагов, потому больше не медлю. Рывком поднимаю свое сокровище и усаживаю упругой попкой на стол. «Волшебная все же жрица!» Еще полчаса назад у меня не было никаких сил. Хотелось добить котлеты и свалить домой, мять затылком подушку. А сейчас... «Ты с ума сошел? Мы в детском саду!» Толкает двумя кулаками в грудь. «Думаешь, найдутся желающие вломиться в кабинет директора без стука?» Веду носом по ее скуле, вдыхаю аромат. Охренительно пахнет. Никакого парфюма, только она чистенькая, сладенькая. Зефирка, а не баба. «Послушай, я заберу сына из этого сада», — начинает торопливо говорить жрица. «Паша не будет больше пересекаться с твоей Катей. Жена, надеюсь, успокоится и...» Она еще о чем-то рассказывает, но краем глаза я замечаю буравящие одежду соски, и слух временно уходит в отключку. «А кто это у нас так соскучился?» По-хозяйски задираю тонкий топик и сквозь прозрачное кружево бюстгальтера по очереди облизываю обе вершинки. «Точно сумасшедший!» Жрица пытается вернуть топик на место. Смешно хлопает меня по рукам, отталкивает голову, заводит еще сильнее. «Мармеладная моя!» Спустив кружево, втягиваю левый сосок в рот и жмурюсь от кайфа. «Пиздец, как вкусно! Райский десерт!» Лизал бы и лизал. «Пожалуйста, не надо». Жрица меняет тональность. Эти жалобные нотки действуют на меня как особая форма афродизиака. Крыша ракетой уносится вниз. «Никто о тебе не заботится, не вылизывает и не целует. Принимаюсь за правый сосок. Совсем хозяйка забыла о своих девочках». Осторожно покусываю вершинку зубами. И чувствую, как женщина в моих объятиях вздрагивает. «Майор, по тебе психушка плачет!» Не сдерживая стона, шепчет полуголая нимфа. «Ты с грудью разговариваешь!» «Это просто я еще до твоей киски не добрался. Просовываю ладонь между ее ног и сквозь колготки начинаю поглаживать нежные складки. Мы с ней обязательно найдем общий язык». «На жене свои лингвистические способности практикуй». Жрицу трясет от желания, но она все еще упирается. Гордая воительница с мокрыми трусами. Она пусть как-нибудь сама. Большая девочка. А мне сюда нужно. Проклиная гребаные колготки, поглаживаю все ритмичнее. Трахаю свою зефирку, как последний монах, не касаясь голой кожи, без члена в этой восхитительной глубине. Быстро и целомудренно. «Умоляю, нет!» Жрицу колотит все сильнее, на лице мука. Влажные соски блестят, как два леденца. «Не останавливаться ты имела в виду?» Хриплю на ухо, прикусывая мочку. И еле держусь. У самого в штанах пыточная. Член адским огнем горит от желания трахаться. Яйца выкручивает так, словно в тиски их засунул и закрутил до упора. «Какие мне 20 минут? Ни хрена они не спасут. Тут надо драть от заката до рассвета, вкалывать в пути лица. Вытрахивать из глупой женской головы все мысли о сопротивлении и о побегах. Приручать, чтобы сама подставлялась и отпускала себя во все тяжкие. Объезжать тебя и объезжать. Мажу языком по ушной раковине и двигаю ладонью еще быстрее». «Сволочь!» — сквозь зубы выталкивает жрица. «Гад!» — стонет она, а уже в следующую секунду хватает меня за грудки и дергается всем телом. «Хорошая девочка». Загибаясь от собственной боли, глажу ее по спине. Терпеливо жду, когда успокоится. «Я теперь директрисе в глаза смотреть не смогу». Моя размокшая зефирка стирает со щек слезы и улыбается. «А мне, значит, сможешь?» Кладу ее ладонь на ширинку. «Тебе?» Машет своими красивыми ресницами. «Завтра 20:00. До этого у меня был лишь один план — дожить до пятницы, а сейчас понимаю, что хочу большего». «Что завтра 20:00?» Розовый язычок быстро облизывает искусанные губы. «Заеду за тобой. Будет с кем ребенка оставить». «Это не приглашение на свидание. Совсем на него не похоже». Взгляд жрицы становится серьезным, будто и не кончала минуту назад от моих пальцев. «А как пойдет? Решаю импровизировать до конца. Адрес скинешь сообщением. Номер сейчас напишу». Закрываю ее рот поцелуем, а через минуту слышу в коридоре шаги приближающихся дам.